Я не знаю, оскорблялся ли когда Филипелло, что я питал к вам любовь, и полагал ли он, что я был любим вами. Так или иначе, мне лично он ничего такого не показывал. Теперь же, быть может, выждав время, когда, по его мнению, у меня всего менее подозрений, он, кажется, желает сделать мне то, чего, полагаю, он боялся, чтобы я не учинил ему, то есть хочет склонить к своему желанию мою жену. Насколько мне известно, он с недавнего времени тайно осаждает ее многочисленными посланиями, о чем обо всем я от нее узнал, и она отвечала ему, как я ей наказал. Но еще сегодня утром, прежде чем мне отправиться сюда, я застал дома у моей жены в тесной с нею беседе одну женщину, которую тотчас же признал за то, чем она и была. Почему я позвал жену и спросил, чего та желает. Жена мне сказала: «Это досаждение от Филипелла, которое ты взвалил мне на плечи, когда приказал ответить ему и его обнадеживать. Он говорит, что желает знать откровенно, как я намерен поступить, а он, коли я пожелаю, устроить так, чтобы я могла тайно сойти с ним в одной городской бане. Об этом он меня просит и досаждает, и если бы ты не заставил меня, не понимаю для чего, войти с ним в эти переговоры, я так бы отделалась от него, что он никогда бы более не глазел, где я». Тут мне показалось, что он зашел слишком далеко, что не следует больше терпеть, и надо сказать вам, дабы вы знали, какой наградой заслужила ваша непреклонная верность, ради которой я был когда-то близок к смерти. А дабы вы не думали, что все это слова и басни, и могли бы, если явится у вас желание все это увидеть и осязать, я приказал моей жене дать ожидавшей женщине такой ответ, что она готова быть в той бане около 9 часа, когда все спят, после чего та, очень довольная, удалилась. Вы, я думаю, не поверите, что я пошлю туда мою жену. Но если бы я был на вашем месте, я сделал бы так, что он принял бы меня за ту, которую ожидал там встретить, и после того, как я провел бы с ним некоторое время, я бы показал ему, с кем он был, и учествовал его так, как ему подобает. Поступив таким образом, я полагаю, вы так бы пристыдили его, что оскорбление, которое он хочет нанести вам и мне, было бы разом отомщено». Котелло, слушая это и по обычаю ревнивых, не обращая никакого внимания ни на то, кто это ей говорит, ни на его коварство, тотчас же, поверив его словам, принялась сопоставлять с этим случаем разные другие, бывшие прежде, и, внезапно вспламенясь гневом, отвечала, что она непременно это сделает, что сделать это ей будет не так уж тягостно, и что если он придет, она, наверное, так пристыдит его, что всякий раз, как он увидит потом женщину, ему будет приходить это в голову. Ричардо, довольный этим и видя, что его затея хороша и удается, многими другими речами утвердил ее в ее намерении и упрочил уверенность, прося, тем не менее, не говорить никогда, что она это узнала от него, что она и пообещала ему на своей чести. На следующее утро Ричьярдо отправился к одной досужей женщине, державшей баню, о которой он говорил Котелле. Он рассказал ей, что намерен сделать, и просил быть в этом случае, насколько может, ему помощницей. Женщина, будучи ему очень обязанной, сказала, что охотно это исполнит, и условилась с ним, что ей говорить и делать. В доме, где находились бани, была одна очень темная комната, так как в нее не входило ни одного окна, через которое мог бы проникать свет. Согласно наставлению Ричарда, женщина устроила ее и поставила в ней постель, какую могла лучше, в которой Ричарда и лег, поужинав, и стал ожидать Котеллу.